Утром я дождался, когда Амброс первым спустится в гостиную, и только потом отважился покинуть свою спальню. Страхи мои, однако, не оправдались. Амброса я застал за приготовлением завтрака. Он выглядел бодрым, посвежевшим, и его внешний вид совершенно меня успокоил, хотя, конечно же, и не рассеял горечи ночных размышлений. На сей раз кузен был необычайно многословен, даже поинтересовался, не будили ли меня ночью крики лягушек. Я уверил его, что еще никогда в жизни не спал лучше, чем сегодня. Тем не менее, он с сомнением покачал головой, сетуя на обилие громкоголосых амфибий вблизи поместья, и прибавил, что, вероятно, следует придумать какой-нибудь способ приуменьшить их ряды. Странно, но его заботливость только встревожила меня. Я напомнил о привязанности к болоту и его обитателям прежних владельцев поместья, на что он равнодушно улыбнулся и продолжал готовить завтрак. Столь необычайная реакция еще более насторожила меня, хотя я и постарался не выдавать своих чувств. За едой он сообщил мне, что большую часть дня проведет в лесу, восстанавливая башню. С приятнейшей улыбкой он высказал надежду, что я найду чем заняться во время его отсутствия. Я с восторгом принял это известие, полагая, что получил возможность без помех исследовать ворох бумаг на столе в кабинете. Однако, сохраняя серьезность, все же поинтересовался, не буду ли чем-нибудь полезен в течение дня. Амброс понимающе улыбнулся. «Очень любезно с твоей стороны, Стивен. К сожалению, я забыл сказать тебе, что уже располагаю помощником. Пока ты был в городе, я нанял домработника. Не удивляйся, если что-то в его манере говорить или одежде покажется странным. Этот человек – индеец. Я не смог сдержать возгласа изумления. Что-нибудь не так? Я поражен. Кое-как пробормотал я. Когда я был в городе, я не встречал там ни одного индейца. Мне казалось, в наших горах живет кто угодно, так что ничему не следует удивляться, – быстро ответил Амброс. Наш молодец преспокойно жил в соседнем лесу. Он встал из-за стола и принялся собирать посуду. Я намеренно медлил, желая услышать дальнейшие объяснения. Заметив это, Амброс повернулся и уже без улыбки добавил. «Наверное, ты еще больше удивишься, если я скажу тебе об одном совпадении. Дело в том, что этого индейца зовут Квамис». Стивен Бейтс пришел в офис доктора Синеки Лэбхэма, находившийся на территории Мискотоникского университета, незадолго до полудня 7 апреля 1924 года по направлению доктора Армитиджа Харпера, работающего в библиотеке. Бейтс хорошо сохранился для своих 47 лет, хотя начинал уже чуть-чуть седеть. Он явно старался держать себя в руках, но казался глубоко встревоженным и возбужденным, и я принял его за невротика и потенциального истерика. Он принес с собой объемистую рукопись, содержащую собственноручный отчет о событиях, которые ему довелось пережить, и ряд связанных с этим документов и писем, скопированных им, поскольку доктор Харпер заранее сообщил о предстоящем визите по телефону. Бейтса сразу проводили к доктору Лэбхэму, который, казалось, весьма им заинтересовался, из чего я заключил, что рукопись касалась некоторых аспектов антропологических исследований, столь дорогих его сердцу. Бейтс представился, и ему было предложено немедленно, без предисловий, рассказать обо всем, к чему он и приступил без дальнейших понуканий. Это был горячий и отчасти бессвязный рассказ, который, насколько я мог понять, при всей напыщенности слога имел отношение к культовым пережиткам. Однако я быстро понял, что моя реакция на рассказ Бейтса была неадекватной, ибо суровое выражение лица доктора Лэбхэма, до боли сжатые губы, сузившиеся задумчивые глаза, наморщенный лоб и, прежде всего, то глубочайшее внимание, с которым он слушал, забыв про завтрак, показывало, что он, по крайней мере, придавал важное значение рассказу, который, начавшись, лился теперь нескончаемым потоком, пока Бейтс не вспомнил о рукописи. Он вдруг прервал себя на полуслове, протянул рукопись доктору Лэбхэму, прося сейчас же ее прочитать. К моему удивлению, хозяин согласился и на это. Он открыл пакет даже с некоторым нетерпением, передавая мне листки по мере того, как он их прочитывал, не спрашивая, что я об этом думаю. Я молча читал эти в высшей степени необычные записи и все более поражался, особенно в виде, как у доктора Лэбхэма время от времени начинают дрожать руки. Он закончил раньше меня, через час с лишним после того, как начал читать аккуратные, плавные строчки. Затем, пристально глядя на посетителя, попросил его закончить рассказ. «Это все», — ответил Бейтс. «Он все рассказал. И собранные им документы — это тоже, как ему кажется, все, что имело или могло иметь отношение к делу». «Вам никто не мешал?» «Ни разу. Только когда я закончил, вернулся мой кузен. Я увидел индейца. Он был одет точь-в-точь, как, по моим представлениям, должны одеваться нараганцы-то. Кузену нужна была моя помощь». «Вот как? О чем же он вас попросил?» «Видите ли, ни он, ни индеец, ни оба вместе якобы не могли справиться с тем камнем, который мой кузен вынул из крыши башни. Я лично не считал, что поднять его не под силу нормальному мужчине. Я им так и сказал. Тогда кузен предложил пари, что я его не подниму. Он объяснил, что камень нужно куда-нибудь перенести и закопать подальше от башни. Я легко выполнил его просьбу, без какой-либо помощи с его стороны». «Ваш кузен не помогал вам?» «Нет, индеец тоже не помогал». Доктор Лэбхэм передал посетителю карандаш и бумагу. «Пожалуйста, нарисуйте схему окрестностей башни и приблизительно пометьте место, где вы закопали камень». Несколько сбитый с толку, Бейтс выполнил его просьбу. Доктор Лэбхэм взял схему и аккуратно убрал ее вместе с последними листами рукописи, которые я ему передал. Затем, откинувшись назад и сцепив пальцы, спросил: «Вам не показалось странным, что кузен не предложил вам помощь?» «Нет, не показалось. Мы же заключили пари, я выиграл. Естественно, я не мог ждать, что он будет помогать мне выиграть, будучи заинтересован в моем проигрыше». «И это все, что ему было нужно?» «Да». «Вы не заметили ничего, что показывало бы, чем он занимался до этого?» «Заметил. Похоже, что они с индейцем провели уборку. Следы когтей и крыльев, которые я видел раньше, были затерты и уничтожены. Я спросил насчет следов, но кузен только небрежно сказал, что мне все это померещилось». «Значит, ваш кузен по-прежнему помнит о том, что вы интересуетесь тайной поместья Биллингтонов?» «Да, разумеется». «Вы не оставите пока эту рукопись у меня, мистер Бейтс?» После некоторых колебаний Бейтс в конце концов согласился, если вам от нее будет какая-нибудь польза. Хозяин уверил его, что будет. Все же он, казалось, не хотел с ней расставаться и очень беспокоился, как бы ее не показали посторонним. Доктор Лэбхэм обещал не показывать. «Может быть, я должен сделать что-нибудь, мистер Лэбхэм?» — спросил он. «Да, есть кое-что, что вам следует сделать прежде всего. Мне хочется разобраться до конца с этим делом, и, естественно, я готов сделать все, что смогу. Тогда отправляйтесь домой». «Бостон?» «И немедленно. Я же не могу оставить его на милость этой твари там, в лесу», — запротестовал Бейтс. «И потом, у него появится подозрение». «Вы сами себе противоречите, мистер Бейтс». «Какая разница, будет он что-то подозревать или не будет? Из того, что вы мне рассказали, видно, ваш кузен сможет справиться со всем, чтобы ему не угрожало». Бейтс по-мальчишески улыбнулся, сунул руку во внутренний карман, вынул письмо и положил его перед хозяином. «Прочитайте», — Разве похоже, что он может справиться с этим в одиночку? Доктор Лэпхэм медленно прочитал письмо, сложил его и сунул обратно в конверт. «Из того, что вы мне рассказали, видно, что он уже не тот слабак, который писал вам письмо, умоляя приехать». Против этого посетителю возразить было нечего, но ему все же не хотелось менять свои планы. Он предпочел бы вернуться в дом кузена и оставаться там до момента, когда можно будет уехать не столь поспешно. «Я считаю в высшей степени целесообразным, чтобы вы вернулись в Бостон немедленно. Но если вы настаиваете на том, чтобы оставаться с ним, советую по возможности сократить ваше пребывание, скажем, до 3 дней или около того. А по дороге на вокзал загляните, пожалуйста, ко мне». Посетитель согласился на это условие и поднялся, собираясь уходить. «Секундочку, мистер Бейтс», — сказал доктор Лэпхэм. Он подошел к стальному сейфу, отпер его и, вынув оттуда какой-то предмет, вернулся и положил его на стол перед Бейтсом. «Вам это что-нибудь напоминает, мистер Бейтс?» Бейтс увидел небольшой барельеф высотой примерно в 7 дюймов, изображающий головоногое чудовище, спрута с ужасными щупальцами, двумя крыльями на спине и огромными зловещими когтями, растущими из нижних конечностей. С ужасом и отвращением Бейт смотрел на чудовище и не мог оторвать глаз. Доктор Лэпхэм терпеливо ждал. «Это похоже, но не в точности, на существа, которые я видел. Или мне казалось, что видел из окна кабинета в одной из ночей», — наконец сказал Бейтс. «Но вы никогда не видели раньше подобного барельефа?» — настаивал доктор Лэпхэм. «Нет, никогда». «А рисунка?» Бейтс покачал головой. «Это похоже на тех, которые летали около башни, тех, которые оставили следы когтей. Но это похоже и на ту тварь, с которой разговаривал мой кузен». «Ах, так вы прервали их разговор? Они разговаривали?» «Я никогда не осознавал этого, но, наверное, это было именно так. Похоже, все указывает на то, что они каким-то образом общались». Бейтс все смотрел, не отрываясь, на барельеф, который, насколько я мог припомнить, был антикварного происхождения. «Ужасно», — сказал он наконец. «Да, поистине ужасно. Но самое ужасное — это мысль, что этот барельеф мог быть сделан с натуры». Лицо Бейтса исказило гримаса. Он покачал головой. «Я не могу в это поверить». «Кто знает, мистер Бейтс, многие из нас легко верят самым разным слухам и при этом отказываются верить определенному свидетельству собственных органов чувств, убеждая себя, что это галлюцинации». Он пожал плечами, взял барельеф со стола, посмотрел на него и положил обратно. «Кто знает, мистер Бейтс. Работа примитивная, да и замысел тоже. Но ведь вы, несомненно, захотите вернуться, хотя я по-прежнему настаиваю на Бостоне». Бейтс упрямо покачал головой, пожал руку доктору Лэпхэму и ушел. Доктор Лэпхэм поднялся и несколько раз повернулся, разминая затекшие мускулы. «Я ждал, что он пойдет обедать, ведь время было уже далеко за полдень». Ничего подобного. Он опять уселся, придвинул к себе рукопись Бейтса и начал протирать очки. Заметив мой удивленный взгляд, он улыбнулся, как мне показалось, довольно мрачно. «Боюсь, что вы не принимаете Бейтса и его рассказ всерьез, Филлипс». «Ну, по-моему, это самая бесподобная, странная, явная чушь, которая когда-либо использовалась для объяснения этих таинственных исчезновений людей». «Не более странное, чем сами обстоятельства исчезновения людей и их повторного появления. Я не намерен относиться ко всему этому так легко». «Но неужели вы хоть сколько-нибудь верите этому?» Он откинулся назад, держа в одной руке очки, как бы успокаивая меня взглядом. «Ты молод, мальчик мой». И он прочел мне короткую лекцию, которую я послушал с почтением и все возрастающим изумлением, так что вроде даже забыл о голоде. Он сказал, что я, конечно, достаточно знаком с его работой, чтобы представлять себе огромный объем знаний и легенд, касающихся древних форм поклонения божествам, в особенности среди примитивных народов и культовых пережитков, которые, пройдя через определенные изменения, дожили до сегодняшнего дня. Например, в некоторых отдаленных районах Азии возникло большое количество невероятных культовых верований, пережитки которых наблюдались в самых необычных местах. Он напомнил мне, что Кимих давным-давно выдвинул предположение, что цивилизация Шуму появилась в глубинах Китая, хотя Китай во время ее возникновения, вероятно, еще не существовал. Рискуя быть банальным, он припомнил странные скульптуры деревянных идолов острова Пасхи и Перу. Способы поклонения богам, конечно, в основном оставались иногда в старых формах, иногда в измененных, но никогда не менялись по сути. У ариев, свидетельства культуры которых оказались, возможно, наиболее живучими, присутствовали с одной стороны друидические обряды, а с другой – демонические традиции колдовства и общения с духами умерших, особенно в некоторых частях Франции и на Балканах. Неужели мне никогда не приходило в голову, что такие культы явно имели общие черты? Я ответил ему, что все культы в чем-то похожи друг на друга. Но он говорил об аспектах, находившихся вне пределов основных сходных черт, которые никто не стал бы оспаривать. Затем он предположил, что концепция существ, которые должны вернуться, не ограничивается какой-то одной группой, но напротив, имеют тревожные явления, указывающие на существование в отдельных уголках Земли рьяных поклонников древних богов или богоподобных существ, богоподобных в том плане, что они по своей природе настолько чужды человечеству, да и вообще любому виду жизни на Земле, что этим и привлекают к себе служителей, причем божества эти злы. Он взял барельеф и, держа его, сказал: «Итак, вы знаете, что он найден в Антарктике. Каково, по-вашему, его предназначение?» «Это, конечно, из области догадок, но я бы сказал, что это, возможно, грубое представление первобытного скульптора о том, что индейцы зовут Вендиго». «Догадка неплохая, только в культуре Антарктики мало что наводит на мысли о существе, сходном с арктическим Вендиго». «Нет, это было найдено под участком ледника. Возраст находки очень солиден. В сущности, она, похоже, старше, чем культура Шим. В этом смысле она уникальна, в других смыслах – нет. Вы, возможно, удивитесь, узнав, что подобные скульптуры находили в разные века. Некоторые из них восходят еще ко временам кроманьонского человека и даже к более ранним эпохам, к началу того, что мы любим называть цивилизацией. У нас есть подобные находки со средних веков, времен китайской династии Мин, из России времен царствования Павла I и Гавайских островов из Вест-Индии, современной Явы и из пуританского Массачусетса. Вы можете сделать из этого свои выводы. В данный момент это уникальность для меня в другом, в том, что, по всей вероятности, такое изображение должно существовать и в миниатюре. Подобное должен был иметь Амброс Дюар, когда он остановился в Данвиче, чтобы узнать дорогу к дому миссис Бишоп. И два деревенских старика спросили, есть ли у него знак. Уж не намекаете ли вы, хотя прямо и не говорите этого, что барельеф был сделан с натуры, с живой модели, так сказать? Спросил я. «Я не стоял рядом с мастером», — ответил он с серьезностью, которая меня раздражала. «Но я и не настолько высокомерен, чтобы отрицать такую возможность». «Короче, вы верите тому, что рассказал этот Бейтс?» «Я очень боюсь, что все это правда», — в пределах определенной области. «Тогда эта область – психиатрия!» Не удержался я от реплики. «Вера появляется сразу, когда нет доказательств, и с большим трудом, когда существуют доказательства, которых быть не должно». Он покачал головой. «Полагаю, вы заметили часто встречающееся имя одного из ваших предков, преподобного Варда Филлипса?» «Заметил. Я бы не хотел, чтобы вы думали, что я пользуюсь случаем, но не могли бы вы заглянуть в прошлое своей семьи и вкратце рассказать о судьбе этого джентльмена, который являлся и духовным лицом после того, как обнаружились его разногласия с Ильей Биллингтоном?» «Боюсь, что его жизнь не была примечательной. Прожил он после этих событий недолго, причем сильно подорвав репутацию попытками собрать все экземпляры своей книги «Необъяснимые происшествия, имевшие место в Новой Англии, и сжечь их». «Это ни о чем не говорит вам в связи с рукописью Бейтса?» «Здесь наверняка какое-то совпадение». «Полагаю, что больше, чем совпадение. Действия вашего предка похожи на действия человека, который видел дьявола и захотел отречься от своих слов». «Доктор Лэбхэм не страдал легкомыслием, и за время моей работы у него я не раз сталкивался со странными явлениями и верованиями. То, что такие явления в большинстве своем имели место в отдаленных, почти недоступных уголках Земли, не исключало возможности появления подобных вещей в непосредственной близости от нас. Вдобавок я вспомнил о случаях, когда доктор Лэбхэм, казалось, касался чудовищных мифов-пережитков, граничивших с понятиями головокружительного масштаба, самая мысль о которых вызывала цепенящий страх. «Вы хотите сказать, что Илья Биллингтон был как бы дьявол?» – спросил я. Я мог бы сказать и да, и нет. Судя по имеющимся фактам, он явный приверженец дьявола. Несомненно, Илья Биллингтон был передовым человеком своего времени, более умным, чем большинство людей его поколения, способным оценить размеры опасности, с которой он встречался. Он практиковал обряды и церемонии, берущие свое начало на заре возникновения человечества, но он знал, как избежать последствий. Во всяком случае, складывается такое впечатление. Думаю, целесообразно было бы получше изучить эти документы и рукопись. Я не собираюсь терять время. Мне кажется, вы придаете слишком большое значение всей этой чуши. Он покачал головой. Прискорбно, что некоторые ученые, встретившись с вещами, которые они не могут сразу понять или не вмещающимися в рамки уже установившихся научных теорий, начинают вешать ярлыки типа «совпадение», «галлюцинация» и тому подобное. Что касается событий, происшедших в Биллингтоновой роще и окрестностях, особенно в Данвиче, я бы сказал, невозможно поверить, что это можно отнести за счет совпадений. Каждый раз, когда в поместье Биллингтонов наблюдается некая активность, в Данвиче и округе кто-нибудь таинственно исчезает. Нам вообще незачем обращать внимание на рукопись мистера Бейтса. Разве лишь постольку, поскольку там даются свидетельства того времени. Мы сами без труда можем посмотреть оригиналы, если решили проигнорировать то, что написал Бейтс. Эти явления повторялись по крайней мере трижды в поколениях, разделенных более чем двумя столетиями. Я не сомневаюсь, что вначале такие случаи считали результатом колдовства, и очень велика вероятность того, что какой-нибудь несчастный или несчастные пострадали и погибли в результате событий, которые были просто выше их понимания. Времена охоты на ведьм и сжигания на кострах тогда не казались такими далекими, а истерия и молчаливое потворничество всегда свойственны человеческой натуре. Видимо, во времена Илии какой-то луч правды проник в головы преподобного Варда Филлипса и газетчика Джона Друвана, и им захотелось посетить Биллингтона, после чего Друван исчез, пройдя обычный путь, которым проходили все данвичские жертвы. А преподобный Вард Филлипс не мог вспомнить ничего о своем посещении дома Биллингтона, кроме того, что его каким-то образом заставили, и он впоследствии попытался уничтожить свою книгу, которая, учтите это, содержит ссылку на события подобного же рода, происшедшие десятилетия назад. В наши дни мы обнаруживаем, что мистер Бейтс сталкивается с необъяснимой враждебностью Амброза Дюарта после того, как последний послал ему письмо с неистовыми мольбами о помощи. Все это укладывается в определенную схему. С этим я согласился без возражений.